Пролог. «Брат, искр становится все меньше и меньше, и силы наши тают. Решайся. Или мы так и останемся в забвении, или используем этот шанс». «Хорошо, собираем силы. Только мало их осталось. И что мы сможем дать посланцу? Ничего почти нет. Дадим хоть малость, и будем надеяться, ведь ничего другого нам и не остается». «Хорошо. Передай Апию, пусть своих на помощь призывает».